«А как вы узнали, что я командующий Орлингтон?» «По вашей фуражке, сэр». Командующий потянулся рукой к своей фуражке, но боцман остановил его. «Не надо этого делать, сэр. Вас ранило в голову, а фуражка прилипла к вашей голове. Мы доставим вас в госпиталь в течение 15 минут. Там полно врачей и сиделок, которые поставят вас на ноги, сэр». «Госпиталь?» Орингтон покачал головой, как бы желая, чтобы мысли прояснились. «А, ну да, конечно, Сан-Андреас. Вы, должно быть, оттуда». «Да, сэр, я боцман». «Что случилось, боцман?» «С Андеваром, я имею в виду». Орингтон дотронулся до своей головы. «У меня голова вся гудит». «Ничего удивительного. Три торпеды, сэр. Почти одновременно. Вас, наверное, взрывом сбросило с мостика, а затем смыло, когда ваш корабль пошел ко дну. Это заняло всего лишь 20 секунд». «Сколько нас... Точнее, сколько осталось живых?» «Простите, сэр, всего лишь трое». «О, Боже! Только три человека. Вы в этом уверены, боцман?» «Почти уверен, сэр». «А где мой связист?» «Я здесь, сэр». «А, это вы, Хеджес, слава богу. А кто третий?» «Штурман, сэр. Он получил довольно сильный удар по голове». «А мой помощник?» Хеджес ничего не ответил. Обхватив голову руками, он качался из стороны в сторону. «Боюсь, командир, Хеджес не в состоянии ответить. Ваш помощник был в красной куртке?» Орлингтон кивнул. «Значит, именно его мы нашли, сэр. Он просто замерз». «Он не мог не замерзнуть». Орингтон едва заметно улыбнулся. «Всегда любил смеяться над нами и нашими непромокаемыми костюмами. Имел при себе только заячью лапку и говорил, что это единственное, что ему нужно». Первым человеком, встретившим боцмана, когда тот поднимался на борт Сан-Андреаса, был доктор Синг. Вместе с ним были Паттерсон, двое санитаров и двое кочегаров. Боцман посмотрел на кочегаров и сперва не мог понять, что они делают на палубе. Но вскоре до него дошло. Они выполняли обязанности матросов, так как последних явно не хватало. Фергюсон со своими напарниками-матросами входил в команду по борьбе с пожарами. По всей видимости, эти трое были единственными уцелевшими матросами. Все остальные моряки во время атаки находились в надстройке. «Пятеро», — произнес доктор Цинк. «Всего лишь пятеро. С фрегата и с самолета только пять человек». «Да, доктор. И даже им чертовски повезло. Трое из них довольно слабы. Командующий выглядит неплохо, но, по-моему, он в самом тяжелом положении. Похоже, он ослеп в результате сильного удара по затылку. Или контузии. Кажется, это так называется, доктор». «Что? Ах, да. Да, конечно, контузия. Мы сделаем все, что в наших силах». «Минутку, боцман, если позволите», — прервал разговор Паттерсон. Он отошел в сторону. Маккинон последовал за ним. На полпути к покореженной надстройке Паттерсон остановился. «Неужели все так плохо, сэр?» — спросил боцман. «Нас никто не подслушивает. Но доверять кому-то надо?» «Думаю, что надо», — согласился Паттерсон. По голосу его чувствовалось, что он смертельно устал. Но, черт побери, только единицам. В особенности после того, что я увидел.